так говорит: «Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Много ли вы видели таких чистых сердец в людях, окружающих вас? А именно такой чистой любовью полны сердца маленьких детей. Их любовь не завидует. Они друг другу совсем не завидуют. Их любовь не превозносится. Никто из них не превозносится над другими. Все они смиренны, никто не имеет самомнения. Никто не гордится, ибо гордость — дьявольская страсть взрослых людей, в которой не повинны крошечные дети. Им и нечем гордиться. Все они чувствуют себя маленькими, беспомощными и беззащитными. Еще нет у них развитого ума, не могут они гордиться умом. В ноженьках и рученьках нет силы, и они не могут гордиться физической силой своей. Любовь не бесчинствует. Не могут они бесчинствовать, как взрослые люди. Их любовь тиха, скромна. Их любовь не ищет своего. Собственности они не признают. У них все общее. Они не заражены стяжанием. Разве вы не видели, как малые дети один другому протягивают свои лакомства, свои игрушки? У них своего нет, все у них общее. Ни перед кем они не гордятся. Гордость не находит себе места в детском сердце. Гордость гнездится в сердцах взрослых, и гордостью нашей мы отравляемся, как и ядом кобры, отравляемся смертельной отравой, ибо гордость — смертный грех. Гордость — духовная сущность дьявола. Малые дети не гордятся, им нечем тщеславиться. Их детская любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Они не таковы, как мы, которые всегда злорадствуем, когда видим дурное в ближних своих. Зная о падениях ближних наших, разглашаем о них и бесчинствуем, и Бог от нас отходит. А их чистая любовь никогда не бесчинствует, их малый мозг, их чистое сердце полны доверия к отцу и матери, ко всем взрослым, ко всем старшим. Их вера не рассуждает. Без всякой критики, без всякого рассуждения они принимают все, что слышат от родителей. Сердцем чистым они не принимают яда, и сердца их умеют различать чистое и нечистое. Они принимают все, что чисто, принимают с доверием. А мало ли теперь таких, которые, никогда не читав Священного Писания, не держав в руках Евангелия, дерзко и грубо критикуют и хулят веру христианскую? Нет у нас взрослых смирения. Смирение и послушание с презрением изгнаны из сердца взрослых людей. Только в монастырях, куда идут люди –